Глава вторая. «Всего человек 70, — говорил Дентос, жуя шмат солонины, — в 10 милях к западу отсюда. Место выбрано удачно. К востоку овраг, к югу скалы, а на севере и на западе крутые склоны. Незамеченными не подберешься». Они вернулись на 14-й день от начала тренировок. Каэнис принес схематично набросанную карту с местоположением лагеря кумбраэльцев. И теперь они сбились в кучку у костра вместе с Альгистианом и Макрилом, планируя нападение. 70 человек многовато для этих ребят, брат, — сказал Баркус Макрилу. — Даже с нашими братьями численный перевес все равно на их стороне. — Каждый брат стоит как минимум троих их, — возразил Макрил. — К тому же человек, застигнутый врасплох, обычно гибнет, прежде чем успеет обнажить меч. Он умолк, размышляя над картой Каэниса, провел корявым пальцем вдоль оврага, ведущего к восточной границе лагеря. «Тут они хорошо караулят?» «Днем 3 часовых», — ответил Каэнис, — «по ночам 5. Похоже, черная стрела — человек осмотрительный и понимает, что мы, скорее всего, явимся за ними в темноте». «Вот проход в лагерь». Он указал на нагромождение скал, прикрывающие южную границу лагеря. «Я подобрался достаточно близко, чтобы почуять запах трубочного дыма. Но тут дорога только для одного, группу сразу заметят». «Самый удобный путь стерегут 5, а для того, чтобы отворить дверь, всего 1», — задумчиво произнес Макрил. «Это если он вообще сумеет пробраться через лагерь незамеченным». «Мы приберегли немного их одежды и оружия», — сказал Вейлин. «В темноте меня могут принять за одного из своих». «Ты имел в виду меня, брат?» — сказал Каэнис. 5 человек за раз. Как сказал брат Макрил, людей, застигнутых врасплох, перебить проще. К тому же я единственный, кто знает дорогу. Он прав, — сказал Макрил. Я поведу наших братьев через овраг. Милорд, — он взглянул на Альгистиана, — вам я советую привести ваш отряд к южной границе лагеря, дождаться, пока вы услышите шум боя, и ворваться внутрь. Мы отвлечем большую часть их сил на себя, и вы ударите им в тыл. Альгистиан кивнул. Хороший план, брат. Мне стоит пойти с лордом Альгистианом, — сказал Ваэлин. Возможно, люди будут менее склонны отлынивать, если с ними будет один из нас. По сузившимся глазам Макрила он видел, что тот все еще что-то подозревает. Он знает, — прошипел голос в голове. Другие даже не заподозрят. Но он знает, он чует это на тебе, как свежую кровь. «Пусть лучше с его светлостью пойдут Сендаль и Джешуа», — сказал Макрил, не сводя сощуренных глаз Ваэлина. «Твой меч будет куда нужнее нам, когда мы ворвемся в лагерь». «Ваэлина они боятся сильнее, чем нас», — заметил Баркус. «Если он будет при них, куда менее вероятно, что они разбегутся». «А для меня будет большой честью сражаться плечом к плечу с братом Ваэлином», — обрадовался Альгистиан. «По-моему, это прекрасная идея». Макрил медленно перевел взгляд на карту. «Как вам будет угодно, милорд». Он указал на склон к северу от лагеря. «Если все пойдет как следует, они бросятся под гору к реке. Идеальное место, чтобы устроить для них ловушку. Если ушедшие будут к нам милостивы, мы перебьем всех до единого». Он поднял глаза. Лицо его внезапно сделалось свирепым. «Но в любом случае битва будет тяжелой и кровавой. Мерзавцы пощады не просят и нас щадить не станут. Велите солдатам подходить вплотную и браться за мечи, чтобы не давать им возможности пустить в ход луки. Позаботьтесь, чтобы они уяснили, поражение означает смерть для всех нас. Отступления не будет. Либо мы перебьем их всех, либо они точно перебьют нас». Он свернул карту и поднялся на ноги. 5 часов сна, потом выступаем. Идти будем под покровом ночи, чтобы их разведчики нас не заметили. 10 миль по заснеженной земле — это довольно далеко. Идти придется быстро. Любому, кто разенет рот без разрешения или выйдет из строя, перережут глотку. И никакого рома, пока не покончим с делом. Он бросил карту Каэнису. «Брат, ты нас поведешь». Переход был тяжелый. Люди выбивались из сил, но смерть, обещанная любому отставшему, заставляла их идти вперед. Орденские шли во главе колонны, держа луки наготове, вглядываясь во тьму в поисках кумбраильских разведчиков. Хотя временами люди черной стрелы подходили вплотную к лагерю и пускали через чистокол огненные стрелы, эти визиты прекратились, когда Каэнис с Макрилом принялись устраивать охотничьи вылазки после заката и за 4 ночи раздобыли 4 лука. Теперь кумбраильцы не рисковали подбираться к лагерю по ночам, и их походу никто не препятствовал. Через 8 часов утомительного перехода они вышли к поляне. На краю поляны был небольшой склон, ведущий к нагромождению скал, за которым находился кумбраильский лагерь. Справа виднелась темная тень оврага, по которому Макрил должен был вести отряд орденских. Макрил без проволочек жестом пожелал удачи и повел 18 братьев россыпью через поляну. «Что-нибудь надо?» — жестами спросил Ваэлин у Каэниса. Брат покачал головой, подтянул веревочную опояску на своей подбитой соболем куртке. В трофейной одежде он идеально подходил для своей роли. Для полной убедительности он сменил свой орденский боевой лук на длинный кумбраэльский и сунул за пояс топорик. Меч он оставил привязанным за спиной. Враги захватили у солдат Альгистиана немало азраильских клинков, так что меч не должен был вызвать подозрений. «Удачи, брат!» — жестами сказал Ваэлин, коснувшись его плеча. Каэнис коротко улыбнулся и исчез, устремившись к скалам. «С ним все будет в порядке», — заверил себя Ваэлин. За время, проведенное в Мартише, он не раз имел случай оценить мастерство Каэниса. Хрупкий мальчонка, который когда-то трясся от страха, слушая рассказы мастера Гриалина об огромных крысах, превратился в ловкого грозного воина, который ничего не боялся и убивал, не колеблясь. Послышался скрип снега. Рядом с Ваэлином присел на корточки Альгистиан. «Как вы думаете, брат, долго ли еще?» — прошептал он. Ваэлин подавил чувство вины при виде сосредоточенного лица молодого аристократа. «Ты надеешься, что он не поймет, что это был ты?» — сказал ему неотступный наблюдатель. «Ты надеешься, что он отправится вовне, ложно полагая, будто вы друзья?» «Около часа, милорд», — шепнул в ответ Ваэлин, — «может и меньше». Ну что ж, по крайней мере, люди успеют отдохнуть. И он отошел к своим солдатам, бормоча им слова утешения и ободрения. Ваэлин старался не слушать. Он сосредоточился на темном силуэте скал. Небо по-прежнему было темным, но приобрело голубоватый оттенок, возвещающий наступление зари. Макрил стоял за то, чтобы нападение произошло на рассвете, когда часовые на выходе из оврага устанут под конец своего дежурства. Ваэлин заставлял себя дышать ровнее, считал проходящие секунды, прикидывая, когда будет лучше осуществить свой замысел, и гоня прочь любые мысли, которые могли бы отвратить его от намеченного пути. Он так сильно стискивал свой лук, что рука ныла. Убедившись, что миновало как минимум 30 минут, он приблизился к Альгистиану и, пригнувшись, шепнул ему на ухо: «В скалах наверняка стоят часовые. Мой брат не стал их трогать, чтобы не поднялась тревога. Их, конечно, слишком мало, чтобы помешать нашей атаке, но от их стрел наши ряды, скорее всего, сильно поредеют». Он вскинул свой лук. «Пойду-ка я вперед, и когда начнется атака, позабочусь о том, чтобы они нас не потревожили». Альгистиан поднялся. «Я с вами». Ваэлин остановил его, крепко стиснув ему предплечье. «Вам предстоит командовать солдатами, милорд». Альгистиан окинул взглядом напряженные, вытянувшиеся лица своих людей и нехотя кивнул: «Да, конечно». Ваэлин заставил себя улыбнуться. «Завтракать будем вместе в шатре черной стрелы». «Лжец! Да пребудет с вами удача, брат». Ваэлин обнаружил, что не в силах смотреть в глаза Альгистиану. Он кивнул и бегом направился к скалам. Расстояние, отделявшее его от скал, он преодолел, казалось, за несколько мгновений, и укрылся среди огромных валунов, которые торчали из снега, точно дремлющие чудовища. Ваэлин быстро огляделся в поисках часовых, но никого не увидел. Из лагеря слабо тянуло дымком, но тревога пока еще не поднялась. Видно, Каэнис еще не успел расправиться с часовыми во враге. Ваэлин сунул руку в колчан и достал завернутую в тряпицу стрелу. Когда он развернул тряпку, наружу показалась угольно-черная древка и перья ворона. Кумбраильская стрела, взятая у лучника, убившего злосчастного лорда Аль-Джалнека, его орудие убийства. Одна единственная стрела лишит жизни лорда Альгистиана, когда тот отважно поведет своих людей в атаку на вражеский лагерь. Да уж, воистину достойный конец, — заметил внутренний голос. Его отец будет им гордиться, это точно. А помнишь, что ты говорил? Помнишь, какой обет ты давал? Я стану воином, но не убийцей. Отвяжись, — бросил в ответ Ваэлин. Я делаю то, что должен. Выбора у меня нет. Я не могу нарушить договор с королем. Он наложил стрелу на тетиву. Руки у него тряслись, сердце стучало в груди гулким барабаном. «Довольно!» — он пошевелил пальцами, прогоняя дрожь. «Я делаю то, что должен. Я уже убивал прежде. Смертью больше, смертью меньше». Сзади донесся слабый лязг металла. Вслед за этим зазвенели тетивы, и раздался гомон встревоженных голосов. Вскоре звуки боя разнеслись над поляной, и Ваэлин увидел, как отряд Альгистиана вынырнул из леса и двинулся в атаку. Молодого аристократа было видно сразу. Он на несколько шагов опережал всех своих людей, высоко вскинув меч бастард, и плащ развивался у него за плечами. Ваэлин слышал, как он взывает к солдатам, побуждая их идти в бой. Ваэлин испытал странное удовлетворение, видя, что весь отряд последовал за Альгистианом. Он ожидал, что многие разбегутся. Он глубоко вздохнул, морозный воздух обжег ему легкие, и натянул лук, отведя тетиву к самым губам. Перья ворона на древке огладили его щеку, наконечник устремился точно в стремительно приближающуюся фигуру Альгистиана. «Человека убить легко», — осознал Ваэлин, пропуская тетиву сквозь пальцы. «Все равно, что свечку задуть». Из темноты раздался рык. Некое существо подалось вперед, и снег заскрипел под лапами. Волосы на затылке у Ваэлина встали дыбом. Знакомое ощущение неправильности происходящего вспыхнуло в нем, точно пожар. Руки снова затряслись, он опустил лук и обернулся. Волк свирепо скалился, глаза горели во мраке, шерсть на загривке стояла серебряными иглами. Когда они с Ваэлином встретились глазами, волк прекратил рычать и выпрямился. Прежде он лежал, припав к земле, готовясь к броску, а теперь стоял, глядя на Ваэлина так же безмолвно и пристально, как тогда на испытании бегом много лет тому назад. Секунды растянулись до бесконечности. Ваэлин завороженно смотрел в глаза зверю, не в силах пошевелиться, и в голове пела одна единственная мысль: «Что же я делаю? Я же не убийца!» Волк моргнул, отвел взгляд, развернулся, поскакал прочь по сугробам в вихре серебряного иния и исчез в мгновение ока. Приближающиеся крики людей Альгистиана вернули Ваэлина к действительности. Обернувшись, он увидел, что они уже почти у скал. Менее чем в 20 футах от него из-за скалы поднялась фигура, одетая в черные меха, и натянула длинный лук, целясь точно в грудь Альгистиану. Стрела Ваэлина попала лучнику в живот. Секунда, и он очутился рядом, и его длинный кинжал довершил дело. «Спасибо, брат!» — воскликнул Альгистиан, пробегая мимо, торопясь в лагерь. Ваэлин устремился за ним, отшвырнув лук и выхватывая меч. В лагере царили смерть и пламя. Кумбраэльцы могли потягаться с орденскими в искусстве стрельбы из лука, однако в ближнем бою они им были неровня, и снег между горящих палаток был усеян мертвыми телами. Из клубов дыма, пошатываясь, выбрался раненый кумбраэлец. Окровавленная рука бессильно болталась вдоль тела, а в здоровой руке у него был топорик, которым он попытался рубануть Альгистиана. Аристократ непринужденно отступил в бок и зарубил кумбраэльца ударом меча. Другой, с расширенными от ужаса глазами, кинулся на Ваэлина, пытаясь пырнуть его в грудь рогатиной с длинным наконечником. Ваэлин нырнул под рогатину, перехватил древко ниже наконечника и натянул владельца рогатины на меч. Один из солдат Альгистиана ринулся вперед и вонзил свой меч в грудь кумбраэльцу. Его вопль, яростный и восторженный, слился с криками других солдат, когда те последовали за Альгистианом, убивая всех, кто попадался им по пути. Ваэлин увидел, как Альгистиан скрылся в дыму и устремился следом. Альгистиан зарубил сразу двоих, одного за другим. Третий прыгнул ему на спину, обвил ногами туловище аристократа, вскинул кинжал. Метательный нож Ваэлина вонзился кумбраэльцу в спину. Альгистиан стряхнул с себя корчащегося от боли противника, и меч-бастард разрубил ему грудь. Альгистиан молча отсалютовал мечом Ваэлину в знак благодарности и побежал дальше. Кровопролитие бушевало все безумнее по мере того, как отряд прокладывал себе путь через лагерь, убивая немногих кумбраэльцев, все еще способных оказать сопротивление, или приканчивая ударами ножей тех, кто лежал раненый. Ваэлин миновал несколько кошмарных картин. Вот солдат, поднимающий отрубленную голову кумбраэльца, чтобы омыть лицо льющейся кровью. Вот трое по очереди рубят извивающегося на земле человека. Вот солдаты хохочут, глядя на кумбраэльца, который пытается запихать свои кишки обратно во вспоротое брюхо. Ваэлин и прежде видел пьяных, но никогда пьяных от крови. После многих месяцев страха и страданий солдаты Альгистиана наконец-то в полной мере могли отыграться на своих мучителях. Он, наконец, догнал Альгистиана, когда тот застыл в нерешительности над коленопреклоненным молодым кумбраэльцем, мальчишкой никак не старше лет 15. Глаза у мальчишки были зажмурены, губы шевелились в молитве, его оружие лежало рядом, а руки были молитвенно сложены на груди. Ваэлин остановился, переводя дыхание и вытирая кровь с клинка. От реки слышался лязг оружия и воинственные крики. Его братья приканчивали последних людей черной стрелы. Стремительно наступало утро, озаряя жуткое зрелище, которое представлял собой лагерь. Повсюду валялись тела. Некоторые еще дергались или корчились от боли, и снег между пылающими палатками был окрашен струйками крови. По разоренному лагерю бродили люди Альгистиана, обирая мертвых и приканчивая раненых. «И что нам с ним делать?» — спросил Альгистиан. Лицо у него было чумазым от пота и копоти и чрезвычайно мрачным. Жажда крови, обуявшая его солдат, его самого не затронула. Альгистиан не получал удовольствия от убийства. Ваэлин от души порадовался, что решил отказаться от сделки с королем. Он разгневается, предупредил его наблюдатель. «Перед королем я отвечу», — сказал ему Ваэлин. «Если хочет, пусть берет мою жизнь. По крайней мере, умру я не убийцей». Ваэлин бросил взгляд на мальчишку. Тот, казалось, не обращал внимания ни на их слова, ни на звуки смерти вокруг, сосредоточившись на своей молитве. Молитва была на языке, которого Ваэлин не понимал, а она лилась с его губ мягко, негромко, почти мелодично. О чем просил он своего бога? Принять его душу или избавить от грозящей смерти? «Похоже, это будет наш первый пленник, милорд». Ваэлин ткнул мальчишку носком сапога. «Вставай и кончай ныть». Мальчишка его как будто не заметил. Выражение его лица не изменилось, он продолжал молиться. «Вставай, — говорю». Ваэлин наклонился, чтобы ухватиться за меховую куртку мальчишки. Он ощутил затылком движение воздуха, что-то свистнуло у него мимо уха, и за спиной послышался тупой звук стрелы, вонзившейся в плоть. Ваэлин вскинул голову и увидел, что Альгистиан растерянно уставился на стрелу, торчащую у него в плече. Приподняв брови в слегка удивленной гримасе, «О, Вера!» — выдохнул он и тяжело рухнул на снег. Конечности уже задергались, яд успел смешаться с кровью. Ваэлин стремительно развернулся, краем глаза заметив снег, осыпающийся с веток стоящих неподалеку деревьев. Его охватила ярость, глаза заслала багровая пелена, и он ринулся в погоню за лучником. «Эй, вы!» — крикнул он группе солдат. «Позаботьтесь о его светлости, ему нужен целитель!» Он с разгону влетел под деревья всеми органами чувств, воспринимая песнь леса. Он искал, он охотился. Слева негромко скрипнул снег, и Ваэлин устремился туда, ловя ноздрями запах выступившего от страха пота. Никогда прежде он не бывал так открыт песни леса. Никогда еще его не охватывало так сильно желание убивать. Рот наполнился слюной, в голове не осталось ни единой мысли, одна лишь жажда крови. Он так никогда и не узнал, сколько времени длилась погоня. Это было как сон, размытые стволы деревьев и почти изгладившиеся из памяти запахи. Добыча уводила его все дальше вглубь леса. Он мчался без устали, не замечая препятствий. Он был охотник, впереди была жертва. Песнь леса изменилась. Он вылетел на небольшую прогалину. Пение птиц, приветствующих утро, здесь примолкло, вспугнутое присутствием посторонних. Ваэлин остановился, пытаясь совладать со вздымающейся грудью, пустив в ход все свои чувства, напряженно выискивая малейшие следы. Прогалина была ярко освещена встающим солнцем, и солнечные лучи играли на камне странной формы, что стоял в центре поляны. В камне было нечто, что привлекло внимание Ваэлина и немного отвлекло его от песни леса. В высоту камень был около 4 футов, с узким основанием и широким плоским верхом, что делало его отдаленно похожим на гриб, частично скрытый оплетающими его ползучими растениями. Приглядевшись, Ваэлин понял, что этот камень неестественного происхождения. Ему нарочно придали такую форму, вырубив его из одного из множества гранитных валунов, разбросанных по Мартише. Не будь его чувства столь обострены, он мог бы и не услышать слабого скрипа тетивы. Ваэлин пригнулся, стрела черной полоской мелькнула у него над головой. Лучник выпрыгнул из кустов, скинув топорик с пронзительным и диким воинственным кличем. Меч Ваэлина разрубил ему запястье, топорик, крутясь, полетел на землю, вместе со сжимавшей его кистью, а на обратном ходе меч взрезал отшатнувшемуся лучнику горло.